Глава 15. Зоя пришла в восторг, узнав, что Варя танцевала с Левочкой в метрополе. Его фамилия Синявский, он чертежник-конструктор, милый, славный парень, всегда поможет по работе. А как одевается? У лучших портных. А как танцует? Не хуже знаменитого Вагана Христофоровича. Та хорошенькая толстушка, что сидела с Левочкой, тоже чертежница, ее зовут Рина. Зоя льстиво заглядывала Варе в глаза. Она всегда мечтала попасть в Левочкину компанию и не могла. Что значит быть красивой? Все само получается, плывет в руки. Ах, искренне вздохнула она, повезло тебе. Левочка не особенно нравился Варе, не мужественный. Но он прекрасно танцевал. А главное, он свой парень, вся их компания своя. Это не Вика с Виталиком, не девки с их иностранцами. Единственный, кто произвел на нее впечатление, это Игорь Владимирович. Но ему 35 лет. Она стеснялась его. С ним должно быть серьезно, а она не могла полюбить такого старого и не хотела ему морочить голову. Он вызывал уважение, он благородный человек, и стыдно его огорчать. У Вари был свой кодекс порядочности. Она знала, что можно и чего нельзя. Она надеялась, что Левочка примет ее в свою компанию и ждала приглашения. Приглашение поступило не так скоро, недели через две после знакомства в метрополе. Прибежала возбужденная Зоя. Торжествуя, объявила, что завтра вся компания будет в саду Эрмитаж, и их там тоже ждут. И тут же позвонила Вика. Предложила завтра вечером пойти вместе с Игорем Владимировичем в ресторан «Канатик». — Не могу, — ответила Варя, — я иду в Эрмитаж. — С кем, интересно, ты идешь? — С Левочкиной компанией. Я поступаю к ним на работу. — Это обязывает тебя идти с ними? Позвони и откажись. Ведь я тебе говорю, с нами будет Игорь Владимирович. Не могу. Я обещала и не могу их обмануть. Но я тоже обещала, — возмутилась Вика. И не какому-то Левочке говну, а Игорю Владимировичу. Я не о себе думала, ты ему нравишься, он не женат. Извини, — ответила Варя, — в другой раз, пожалуйста. Звони, пока. И положила трубку. Как тогда? В метрополе. Так и сейчас в саду Эрмитаж Левочкина компания то увеличивалась, то уменьшалась. Подходили разные люди, исчезали, возвращались опять. Это естественно, не обязательно гулять гурьбой. Они даже не гуляли, а стояли у главного входа, чтобы всех видеть и чтобы их все видели. Мужская компания. Левочка. Два мальчика из проектной мастерской, Воля Большой и Воля Маленький, красивый молодой человек со странным именем Ика, затем Вилли Лонг, сын ответственного работника Коминтерна, крепыш с хулиганским лицом, и, наконец, Мирон, ассистент знаменитого преподавателя танцев Вагана Христофоровича, добродушный кудрявый парень с душой бизнесмена. Единственной постоянной девочкой была пухленькая Ирина, девушка-веснушка. Веснушки покрывали ее кожу, как загар, и это выглядело очень симпатично. Воля Большой говорил, что это поцелуи солнца. Рина родилась на свет, чтобы веселиться. Она излучала веселье вместе с веснушками и полыхала рыжими волосами, как настурции. Другие девочки прибивались к компании случайно. Случайной оказалась сегодня и Варя, но никто с ней, как с новенькой, не обращался. Никто здесь ни за кем не ухаживал, все равны. Мальчики и девочки, обыкновенные чертежники, как и Зоя. Эти ребята помогут ей устроиться в архитектурную мастерскую Щусева, проектирующую гостиницу «Москва». Ставки там не меньше, чем в организациях, которые проектируют объекты тяжелой промышленности. Левочка мило улыбался, обнажая косой зуб, мальчик с лицом херувима. Улыбалась, как солнышко, Рина. Шел какой-то треп. Они разглядывали и обсуждали проходивших мимо девушек, делали это весело и без пошлости, девушки не сердились. И именно они хозяева сада. Они, ребята без денег, даже в сад пришли без входного билета и поедут сегодня в какой-нибудь ресторан танцевать. Кудрявый Мирон, добродушный бизнесмен, куда-то ходил, чего-то темнил, упоминал какого-то Костю, но беспокойства никто не выказывал, знали, что все равно поедут. Варя чувствовала себя легко и свободно в этой компании. Видела, что нравится мальчикам, молчаливому Ике, Левочке. Но не была убеждена, что ее возьмут с собой в ресторан, тем более с Зоей. Зоя им навязалась, держалась шумно, возбужденно, и, как всегда в таких случаях, от нее желали отвязаться. Недалеко от входа стоял небольшой столик, за ним сидел человек с бородкой. На столике лежала стопка конвертов и карандаши, стояла табличка «Графолог Д. М. Зуев Инсаров. Исследование характера по почерку, стоимость 50 копеек». «Мне давно хотелось узнать свой характер», — объявила вдруг Зоя. «Есть еще желающие?» Рина с недоумением подняла брови. Вилли Лонг сокрушенно вздохнул и развел руками. «Жалко, карусели нет, а то бы на карусели повертелись». Варя поняла, какой промах совершила ее подруга. В глазах компании это всего лишь аттракцион. Зоя подошла к столику, окликнула Варю. «Варя, иди сюда!» Если она не подойдет к Зое, у нее появится шанс поехать в ресторан. Если подойдет, будет отвергнута вместе с ней. И все же она подошла к столику графолога. Перелистала книгу отзывов. Максим Горький, Луначарский, известные актеры, Зуеву Инсарову от разоблаченного Ерона. Зоя надписала конверт, протянула его графологу, кивнула Варе. «Пиши!» «Нет, не хочу», — отказалась Варя. У нее было всего 8 копеек на трамвай. «Да и кто может определить характер, тем более по надписи на конверте, ерунда все это!» Но Зоя уже вручила графологу рубль. «За нее и за меня!» Варя надписала конверт. Они вернулись к компании. Никто не обратил внимания на то, что они снова рядом. Это в порядке вещей, любой может отойти и вернуться. Появился Мирон, произнес что-то невнятное и опять исчез. Когда Зоя отвлеклась разговором с одним из волей, Рина тихо сказала Варе: «Поедем с собой, но без Зои». «Куда я ее дену?» Рина пожала плечами, мол, твое дело, тебя берем, а ее нет, отделывайся, как знаешь. Солнечно улыбаясь, Рина отвернулась, будто ничего и не говорила. И они стали уходить. Не все вместе, а по одному. Как-то очень ловко и незаметно, как фокусники. А теперь откройте глаза, никого нет. Зоя и Варя остались одни. «Смылись», — прошептала Зоя и заплакала. «А ты надеялась, что тебя проводят в автомобиле?» — насмешливо спросила Варя. «Или на извозчике на резиновых шинах? Свиньи они!» — мрачно проговорила Зоя. «А главная свинья Рина!» — воображала конопатая, рыжая. Они пошли по аллее, смешавшись с эрмитажной толпой. Толпа была густая. И в театре, и на эстраде, где выступал Джаст с Фасмана, объявили антракт. Они совершили 2 скучных круга и увидели Ику на том самом месте, где весь вечер топтались. «Девочки!» — закричал Ика. «А я вас ищу! Пошли, быстро!» «Куда?» — спросила Варя. «В Совой. Ждали на остановке, вас нет, все уехали, а меня послали за вами». «Нам никто ничего не сказал», — возразила Зоя. «Не знаю», — Ика не хотел объясняться. «Вы чего-то не поняли. Поехали, быстро».